Обычная история. Юноша хочет познакомиться с девушкой. Пожилой солидный служащий хочет познакомиться с обеспеченной разведенной женщиной. Вопрос в том, находит ли сказочный принц свою спящую красавицу? Или это пустая трата времени, не говоря уже об унижении? Хэмилтон вынужден был признать, что в этом что-то есть. В наше время, — заметил он, — люди знакомились в школе или колледже, или где-нибудь на вечеринках. Заводили избранный круг друзей и через них знакомились с другими, равными себе по положению в обществе. В свои 60 лет Хэмилтон оставался все еще школьником и ужасным снобом. Тем не менее, он в одиночку создал телекомпанию «Хадсон». А его новаторские программы оказывали серьезную конкуренцию трем большим телесетям. Когда он вошел в кабинет к Нонне, от него повеяло холодом. Хотя одет он был, как всегда, безупречно, но она подумала, что Хэмилтон все-таки удивительно непривлекателен. Отличный покрой его дорогого костюма не мог полностью скрыть узкие плечи и располневшую талию. Редкие волосы были подкрашены в неестественный светло-пепельный свет. Теплая улыбка лишь изредка появлялась на его лице, а сейчас тонкие губы казались одной почти невидимой линией. Светло-голубые глаза смотрели холодно, он сразу приступил к делу. «Нона, я сыт по горло этой вашей передачей. Мне кажется, в этом здании нет ни одного человека, который бы не давал объяснения или не отвечал на них. Все только и говорят об этом ад наусеам». «До тошноты». Латынь. «Либо немедленно завершайте программу, либо забудьте о ней». Пришло время задобрить Хэмилтона или заинтриговать его. Нона выбрала второе. Я даже не представляла, насколько сенсационным может оказаться этот материал. Она порылась в бумагах на своем столе и протянула Хэмилтону письмо от Винсента Д'Амброзио. Он читал, и брови его ползли вверх. Он будет здесь в 3 часа. Но не удалось справиться с комком в горле. Как видите, он считает, что в этом деле есть и другая сторона. У одной моей подруги Эрин Келли во вторник вечером было свидание по объявлению. Она пропала. Профессиональный инстинкт переборол в нем раздражение. «Думаете, тут есть связь?» Нона отвернулась, непроизвольно отметив, что цветок, который Дарси полила 2 дня назад, снова начал вянуть. «Надеюсь, нет. Я не знаю». Мы поговорим после того, как вы встретитесь с этим парнем. С отвращением Нона почувствовала, что у Хэмилтона потекли слюнки от предвкушения возможности сенсации, которую можно извлечь из факта исчезновения Эрин. Сделав над собой видимые усилия, он постарался сказать сочувственно: «Может быть, с вашей подругой все в порядке, не волнуйтесь». Когда он вышел, в дверь просунула голову Конни Френдер, секретарша Ноны. «Ты жива?» «Едва». Нона попыталась улыбнуться. «Неужели мне когда-то был 21 год?» — подумала она. «Конни была такой же юной, хорошенькой, умной, талантливой, как и Джон Най, президент клуба «Тю-тю». Только чернокожей. Теперешней жене Мэтта было 22 года.